Глава шестая. Мейсон и Пол Дрейк оказались единственными, кто находился в парилке в такое раннее время. Они сидели, развалясь на покрытых простынями деревянных креслах, обернув головы влажными полотенцами и опустив ноги в тазы с горячей водой. Огромные батареи поддерживали в парилке такую температуру, что с каждого, кто входил туда, градом катил пот. Деревянные кресла так нагрелись, что до них трудно было дотронуться, поэтому их и покрывали простынями. «Вот теперь, — объявил Мейсон, — мне хорошо. Господи, до чего ж я промерз, стоя там возле дома? Ноги просто закоченели. А меня озноб все еще пробирает, — мрачно сказал Дрейк. Хотел бы я знать, в какое дело ты меня втравил. Брось, Пол, — сказал Мейсон, — я ничего от тебя не скрываю. Я же сказал тебе. А шифр сейфа, — перебил Дрейк, — ты ничего мне об этом не говорил. Видишь ли, Мейсон замялся. Дело в том, что... Пол проследил за взглядом Мейсона и сквозь толстое стекло вращающейся двери увидел высокого, хорошо сложенного мужчину с широкими плечами боксера. Стоя спиной к парильне, он беседовал с банщиком. Банщик ткнул пальцем в сторону парильни. Высокий человек повернулся, глянул на две голые фигуры, усмехнулся и рывком открыл дверь. «Привет!» — сказал он. — Кажется, вы, ребята, не рады меня видеть. — Что случилось? — спросил Мейсон. Лейтенант Рак сбросил пальто. — Вы допустили тактическую ошибку, мои дорогие. Когда вы сгинули в последний раз, я решил специально выяснить, где вы скрывались, и оказалось, что вы прятались здесь. Вот я и подумал, а не сюда ли вы на этот раз... «Я совершенно промерз», — перебил его Мейсон. «Сегодня ночью я адски замерз возле дома, где произошел пожар. Я не взял пальто». «Я слышал об этом», — сказал Трак. «На вас был тренировочный костюм. Должно быть, вы очень уж поспешно выскочили из постели, торопясь на пожар». Он вынул носовой платок и вытер пот со лба. «Как вы думаете, ребята, не пора ли вам уйти отсюда?» — И речи быть не может, — ответил Мейсон, бросив взгляд на Пола Дрейка. — Мы ведь оба простудились, и мы только-только начали потеть. Не хотите ли раздеться и попариться здесь вместе с нами, лейтенант? — Я на работе, и вы отлично знаете, что если я побуду здесь, а потом сразу же выйду на улицу, я наверняка схвачу простуду. — Как жаль, — сказал Мейсон. «Впрочем, продолжайте, лейтенант, мы с удовольствием ответим вам на все вопросы». «Черт бы вас взял!» — раздраженно сказал Трак. «Я не могу здесь оставаться». «А мы не можем выйти?» — откликнулся Мейсон. Трак провел носовым платком по шее, за воротником и по лбу. «Что вы оба делали возле горящего дома?» «Смотрели на пожар. Не валяйте дурака. Как вы узнали, что дом горит?» «Пол Дрейк мне позвонил», — сказал Мейсон. «А откуда узнал о пожаре Пол Дрейк?» «Ему сообщил один из его людей». «Кто именно?» «Тот, кто наблюдал за домом», — сказал Мейсон. «А почему, хотел бы я знать, вам так повезло, что вы наблюдали именно за тем домом, где потом начался пожар?» «О, мы совершенно не ожидали, что там начнется пожар», — сказал Мейсон. «Это было для нас полной неожиданностью». «Ну, хватит!» — раздраженно сказал Трак. «Вы оба что-то скрываете. Дрейк направил к дому агента, и я хочу знать, почему. Хочу знать, как долго находился там ваш человек. И прежде всего хочу знать, кто входил в дом, кто из него вышел». «Мой человек еще не сдал мне отчет, лейтенант», — сказал Дрейк. «А, черт! Я не могу больше здесь оставаться!» — воскликнул Трак. «Меня работа ждет. Скажите мне имя вашего человека. Где я могу его найти?» «Не знаю», — сказал Дрейк. «Это один из моих ночных агентов. Сейчас он где-то пишет свой отчет. Я сказал ему, что он может идти домой. Но он пошел куда-то перепечатать отчет на машинке». «Когда же вы его получите, этот отчет? Ну, выкладывайте все, что знаете, да побыстрее. Самое важное он вам, должно быть, уже сообщил». Дрейк умоляюще взглянул на Мейсона. Дрейк, — учтиво сказал Мейсон, — действовал по моему распоряжению, и я ответственен за все. — Для полиции вы не ответственное лицо, — угрюмо отрезал Трак. — Это Пол Дрейк руководит детективным агентством. У него есть лицензия. И я предполагаю, что он хочет сохранить и впредь эту лицензию. Мы не возражаем, но когда он, располагая информацией об убийстве... — Об убийстве? — прервал его Мейсон. — Вот именно, — ответил лейтенант Трак. — И зарубите себе на носу. Я хочу знать всю подноготную, и хочу знать ее сейчас же. — Это долгая история, — сказал Мейсон. Трак скривился, как от сильной боли. — Тьфу, чтоб вам пропасть! Я же не могу здесь оставаться! Давайте выйдем! — Я уже сказал вам, что мы не можем выйти сейчас. Мы только что начали потеть. Трак еще раз вытер насквозь промокшим носовым платком потный лоб, шею и сказал. — Ну ладно, ваша взяла. Не могу же я весь потный выйти на холодный ветер. — Когда вы получите этот отчет, Дрейк? — Утром. — В котором часу? Дрейк посмотрел на Мейсона. — В 8, — сказал Мейсон. — У вас есть сведения, которые помогут мне найти того, кто убил Медфорда де Карлина? — сказал лейтенант Трак. Я хочу знать это немедленно. Я вам точно говорю. Я не знаю, кто его убил, сказал Мейсон. Как я уже сообщил вам, лейтенант, мое знакомство с Карлином — это история, о которой нельзя рассказать в двух словах. Ладно, — прервал его Трак. Я буду у вас в конторе в 8 утра, Мейсон. Вы тоже будьте там, Дрейк. Люди, наблюдавшие за домом Карлина, пусть тоже будут там. Если ваши люди не явятся, вы будете вызваны к прокурору. А если это не поможет, то вы предстанете перед судом присяжных. И запомните, я не шучу. Трак резко повернулся и выскочил из раскаленной парильни. — Ну вот, — уныло сказал Дрейк, — у нас осталось меньше 3 часов. А потом он за нас примется. 3 часа — немалый срок. Мы многое успеем сделать, — сказал Мейсон. Жалости у тебя нет, Перри. Ты же прекрасно знаешь, что мы не можем, пропотевшись здесь, сразу выйти на холодный ветер. Ты можешь пропотеть, потом принять холодный душ, а затем сесть у телефона и звонить сколько душе угодно, — сказал Мейсон. Дрейк покачал головой. Он застал нас с поличным, Перри. Мы с тобой оба знаем, что он прав. Он может заставить меня привести моих людей, куда он скажет. Он будет их расспрашивать, а им придется отвечать. Ты можешь защищать интересы своего клиента. Это профессиональные привилегии адвокатов. А я не могу защищаться ничем. Я обязан выложить на стол все карты. Верно, согласился Мейсон, но только те карты, которые были у тебя на руках до сих пор. До сих пор, повторил Дрейк. Что ты имеешь в виду? Мы ведь можем набрать полные руки козырей. Уже после того, как повидаем утром Трага. Что это за козыри? Да разные. Моя таинственная клиентка позвонила мне в ресторан «Золотой гусь», куда мы с Деллой решили пойти после разговора с тобой. Мы оказались там случайно, но кто-то знал, что мы там. Как он мог это узнать? Может быть, за тобой следили? Не думаю, Пол. Мы бы заметили хвост. Тогда, может быть, кто-то подкарауливал тебя в клубе, чтобы, когда ты там появишься, сразу позвонить? Мейсон покачал головой. Невозможно, так как никто не знал, что я собираюсь туда. Я сам этого не знал. Тогда как же твоя клиентка могла узнать, что ты там? Наверное, она была одновременно со мной в ресторане, сказал Мейсон. Уже сидела там, когда мы вошли. Кто-то показал ей меня, и после этого она ушла из клуба и позвонила мне. Это логично. К тому же, — добавил Мейсон, — человек, который указал ей на меня, по-видимому, никто иной, как метрдотель ресторана. Эта женщина видела меня, Пол. Она вернулась домой, открыла ящик, где прятала деньги, положила их в конверт и отправила его с посыльным мне в ресторан. Потом она побежала в аптеку и позвонила мне из автомата. Но зачем она все это делала? Почему она не могла просто подойти к тебе? «Потому, — перебил Мейсон, — что женщины не ходят в золотой гусь без провожатого. Она не хотела, чтобы ее спутник знал, что она интересуется мной. Наверное, она ушла домой под каким-то предлогом. Уверен, что это было именно так». Дрейк кивнул. «Ну и что? Это все означает, что она была с мужем. Не понял, почему. С таким же успехом она могла сказать и своему любовнику, что у нее разболелась голова. От любовника так быстро не избавишься. К тому же, если это был ее дружок, то, избавившись от него, она бы позвонила в Золотой Гусь из своей квартиры, условилась со мной о встрече и пригласила бы к себе. Я готов поклясться, что она была там с мужем, что она чем-то очень напугана, и когда ей показали меня, она приняла решение внезапно». Дрейк провел по телу полотенцем. «Ну что же», — согласился он, — «очень может быть». «Эта женщина», — продолжал Мейсон, — «придумала для мужа какой-то предлог. То ли она не выключила газ, то ли забыла закрыть дверь, и сразу же ушла домой. Дома она вспомнила, что должна что-то купить в аптеке, пока та еще не закрылась. Моя клиентка — замужняя женщина, Пол, и живет она недалеко от этой аптеки. Я хочу, чтобы твои люди выяснили, кто она, после 8:30 и не минуты раньше». «Ничего себе распоряжение!» — Дрейк сел и начал обтираться полотенцем. «Я не могу здесь больше оставаться, Перри». «Мы должны здесь оставаться до тех пор, — сказал Мейсон, — пока не убедимся, что лейтенант Трак ушел и не вернется. Тогда мы сразу же отправимся к телефону. К 8:30 я должен знать, кто моя клиентка». «Но Трак будет в твоей конторе в 8 утра?» «Верно, — ухмыльнулся Мейсон. — Именно поэтому я и не хочу получить информацию, пока Трак будет у меня. Я хочу получить ее сразу же после его ухода». Дрейк оправил влажное полотенце на голове. «Ты даешь мне дьявольски сложное расписание», — сказал он с раздражением.